немножко отвлеклись от программы. С чего начинать? Просто поздравить всех. И я понимаю, что это так мало, так мало. Что значит всех поздравить? Кто я такой? Да вы все знаете, какой сегодня праздник. И ничего нового я вам не скажу в своем поздравлении. Я просто хочу сказать, что радость большая, она мне. Ну, наверное, и тебе. Ну, в зависимости, как кто воспринимает приход Бога, который примет образ раба и по виду станет как человек и проявит всю свою премудрость, всю любовь, все терпение. Но я боролся сам с собой, не знаю, думаю, неужели прочитать это место на праздник? И все-таки прочитаю. Я не прочитаю. Откровение, 8 глава, 1 стих. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Благодарю. Все. Братья и сестры, всей душой мы тянемся на небо. На небо. И так хочется быть на небе. И, ну, по-всякому представляют, как там на небе хорошо. И до конца все равно не могут рассказать, до конца не могут. Ну, в моем представлении, братья и сестры, помимо всех красот, о которых мы даже перечислять не сможем, там постоянное славословие Богу. Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Нет, не пересказать всех слов. Сколько существует все, что создал Бог. Никогда не заканчивается песнопение, словословие. И даже тогда, когда ангелы и тогда уж очень внимательны ко всему, что происходит здесь на земле, что стоит одному грешнику покаяться, и ангелы, и все небо радуется. От одного грешника, какого-нибудь окаянного пьяницы, и одумается, и покается, и плачет, и просит прощения, а все небо радуется. Но я такого представить себе не могу. Так любезно принимать каждого из нас. Но мы еще хоть на земле бродим, но уже отмечены на небе таким высоким вниманием. Но вот удивительная история, которую мы сейчас прочитали. На небе вдруг тишина. Ненадолго, как бы на полчаса. Почему? Что? Репертуара больше нету. Все закончилось. Нет причин для словословия Богу. Почему тишина? Уж такого на небе никогда не было. Никогда. Тишина. Как хорошо, что как бы на полчаса. То есть, другими словами, это не точно, что на 30 минут. Нет, не в это. Как бы на полчаса. То есть, на короткое время, слава Богу, что на короткое. Но все-таки что-то побудительное, какая-то причина. На полчаса тишины. Чтоб у ангелов было какое-то единое переживание. Нет, запрета не было. Но им было не до пения. Почему? Наверное, должно было что-то случиться очень серьезное, очень важное. Братья и сестры, произошло очень серьезное. Если мы читаем последующие стихи, там рассказывается, что семь ангелов стояли пред престолом, и каждый ангел имел трубу, и семь ангелов трубили по очереди, и каждый трубный звук сообщал о следующем бедствии. Там очередная труба, леса горят, очередная труба, воды портятся и пить нельзя, очередная труба, рыбы 1/3 умирают, очередная труба. Словом, каждая труба сообщает об очередных бедствиях. И все небожители знали, для чего, что сейчас произойдет. Знали, что судьбоносные вопросы будут решаться на земле. Все небожители знали. И когда семь ангелов встали около престола, ангелы затихли, не до пения. Перестали петь, как бы на полчаса. Я сознательно не читаю 8 главу, 9 главу, 10 главу Откровения, хотя эти главы как раз говорят обо всем этом, об очередных бедствиях. И 4 ангела протрубили, а вот 5-й ангел, там сказано так, голос раздался: горе, горе, горе от очередных 3 труб. Значит, особое горе пойдет, еще сильнее. Не умолчали, тишина была, но кто-то воскликнул: горе, особенно после остальных 3 труб, хотя и 4 первые доставили беду. Вы знаете, братья и сестры, в напряженное время мы живем. Все, что происходило здесь на земле, касалось и небожителей. Иисус Христос пришел на землю. Радость великая. Ангелов многочисленные воинства, песнопения. Это песнопение повтор перекладывают на различные музыки. Знаменитые композиторы принимают участие в этом, хотят выразить смысл, содержание того, что, о чем восклицали ангелы. Все радовались. И на земле мир, и в человеках благоволение. И отошли ангелы. Мне очень трудно себе представить, когда Иисус Христос вознесся на небо после своего воскресения. Он как победитель пришел на небо. Ну, Слово Божие, конечно, ничего не упоминает, какая была встреча. Но я представляю себе, если проводы на землю были, на страдания, с великой радостью, то с какой радостью его приняли? Его приняли. А его приняли для чего, братья и сестры? Он уже пришел не один. Привел с собой разбойничка. Тот уговорил его: вспомни обо мне, будешь со мной пойдешь. В царствие, куда отправляется. А разбойник хорошо знал, что прямо со креста пойдет в царство свое. Вспомни обо мне, когда войдешь в свое царство. Со мной сегодня будешь. Значит, привел сюда разбойничка. Да разве только разбойничка привел? Нет. Братья и сестры, он им не дал права претендовать на Царство Небесное. Вы знаете, что замечательно, что замечательно. В юности мы друг другу задавали вопрос. Я тоже в молодежи был христианской и возрастал. И вот один из вопросов у нас был среди молодежи. За что ты любишь Иисуса Христа? И трудно перечислить много причин, хотя в духе понимаешь, что много и должно, надо перечислять и перечислять, и времени не хватит. Но в то же время ты конкретно назови. Кстати, придете когда домой, постарайтесь на пальчиках перечислить, сколько причин ты имеешь благодарности Господу, за что ты любишь Иисуса Христа. Давайте в порядке эксперимента. Скажи, например, за что ты любишь Иисуса Христа? Да. Да. За то, что Он пострадал за мои грехи и дал мне спасение. Первое. Второе. Да, второе. Ты говори дальше. Так, помоги. Стой. Помоги. Ладно, все. Займитесь этим дома. Займитесь дома. Это очень упражнение личное, домашнее, личное, нужное. И есть о чем поразмыслить серьезно. Вы знаете, за что я люблю Иисуса Христа? За то, что Он мне сказал, что мы родные. Что Его Отец – это мой Отец. Я иду к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. И еще. Научи нас молиться, как я научил учеников. А молитесь так. Отче наш, сущий на небесах. Значит, как молиться? Как называть Бога? Отцом. Значит, кто я? Сынок. А ты доченька. А он тебе отец. Вы знаете, вдруг я объявляюсь сыном самого великого, даже не знаешь, как сказать, не знаешь, с кем сравнить. И, соответственно, и богатства мои все, ну, вы понимаете, если я сын, я же вхожу в его наследство. Вы понимаете, если я сын, то вся полнота родства. Я сын, а он мой отец. Помните, Моисей спрашивает: как тебе имя? Он говорит: к Богу. А Бог, он как видит? В кусте горящем и не сгорающем. А как звать тебя? Что ты спрашиваешь мое имя? Оно чудно. Ах, если бы он сказал, отец мое имя, так и называй меня, отец, папа. Ава отче. Это знаете, что такое Ава отче? Это папочка. А теперь называй как хочешь. Как ты хочешь называть? Хочешь ли пооткровенничать, пооткровенничать наедине? Закрой дверь за собой, чтоб никто не слышал. Никто бы не высмеял бы тебя в твоей наивности и простоте. И расскажи ему, поклонись ему, Господу. Я люблю поклоняться, но тогда, когда никто не видит, чтобы никто не осудил. Что это за поклоны нужны, кому они нужны, или еще что-то. Но это другой уже вопрос. Я хочу сказать, что Иисус Христос пришел на землю меня абсолютно осчастливить. Абсолютно. Я во время эвакуации жил в Киргизии. Ну, года два всего. И случилось... В нашем краю, где я жил, в соседней улице, объявилась родственница какая-то. Бабулечка там одна жила на соседней улице. И ей сообщили, что в Канаде жила родственница и оставила ей большое наследство. И умерла. И международный розыск был. Искали эту бабушку, единственную наследницу. И вы знаете, весь городок только и говорил об этом. Какая неожиданность! Бабушка посла козу. И вдруг ей сообщает, а ты знаешь что? 15 миллионов долларов в Женевском банке у тебя. И все спрашивают, а что ты будешь с ними делать? Я так и не знаю, как она распорядилась, и какая мне разница. Это деньги не мои. Ну, многие считали ее счастливой. Но позвольте, если кому-то завидует, я удивляюсь, почему мне никто не завидует. А я утверждаю, что богаче меня никого нет. Нет, ну Рубин есть, наверное, и вы. Но мой Бог, которому я служу, он сказал, побеждающий наследует все. Все, чем богат Бог, я наследую. У меня много непонятного, много непонятного. Когда я читаю Священное Писание, ну, например, мне непонятно, велика ваша награда на небесах, радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах. Я не могу понять, что такое награда от Бога, если я, меня еще наградить, если я попал на небо, то это уже награда. Нет, нет. А если неправильно засловит за имя мое, велика ваша награда на небесах. Как Бог наградит? Ну, это для меня секрет. Но я понимаю, что награда будет. Безусловно, не мешок золота. По золоту я ходить буду. Попирать его буду. Это не награда. А что награда, не знаю. не знаю, но знаю, что счастливый один уровень, а выше счастливых другой уровень, о котором не могу даже рассуждать. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот это хорошо. И тут вдруг всякие награды, все словословие, все прекращается, антракт. Тишина. У нас все праздники, по программе каждый сейчас будет выступать, все будут праздники, а здесь тишина. Почему? Все небожители знали, что предстоит пережить землянам, нам. И все эти беды наши беды. Я однажды еду на машине, ну и пить хотелось, лето, жара, Донбасс. Остановились у одного колодца, бабушка сидит, это ее колодец. Бабушка, позвольте напиться водички. А я вижу, что ведро прицеплено у колодца. Она говорит, пожалуйста, мальчики, пожалуйста. Набрали водички, залили трехлитровую банку, а банка какая-то такая, знаете, вода желтая. Я говорю, бабушка, вода что-то желтая. Что вы такой пьете? А она, сынок, скоро уже конец света, а ты все чистой воды ищешь. Я говорю, да неужели вы такое пьете? Да нет, говорит, мы фильтруем, кипятим, ну, привыкаем. Ну, только Казань никак не может привыкнуть. Приходится в другой колодец ходить. Ну да ладно, братья и сестры, да этой бабушке. Знаете, в 91-м году я читал в «Московской правде» или какая-то другая газета, ну, «Московская газета». Было так написано. Внимание! Подземные воды Подмосковья безнадежно заражены. Это что такое? А это где бы в Московской области не рыл колодец, пить нельзя. Вот и все. Что это такое? То есть человек к этому привыкает, а куда же деваться-то? Поэтому и болезни столько, и... Ну, в магазинах разных фильтров разного значения, разного калибра есть, и немецкие есть, говорят, французские есть. Испанский есть, даже американский есть. Да ладно, все, ну, надо же человеку помогать, когда вода невозможна. Но, по крайней мере, совсем недавно никто не думал о том, чтобы в магазины бутылки воды продавали. Не газированно, просто водичку. У вас продают? И ты пил? Ну вот, на здоровье. Ангелы не случайно замолчали. Они входят в наши переживания. Мы можем и не представлять себе, насколько все последовательно тяжело. Не задумаемся, по крайней мере. Одна мамаша жаловалась, что ребенок постоянно плачет. животик, наверное, болит. Ну, говорят, ну пойди к врачу. Врач оказалась опытная. Она говорит, у вас молоко есть? Да, много молока. Ребенку хватает. Ну, как покушает, горько плачет. Дайте на анализ ваше молоко. И анализ показал, что сплошной яд в молоке. Дело-то все в том, что для ребеночка стараются как получше, а мама и покупает самые лучшие фрукты, самые красивые из базара. Ну, и все, что она кушает, все передает своему ребенку. Неопытная. У нас евреи жили недавно по соседству. Так старушка-евреечка, она ходила на базар и внукам покупала яблоки. И рада была, когда несла червивые яблоки. Только червивые покупала. Потому что в отравленные яблоки черви не поползут. А если черви лазят, значит, все в порядке. Значит, и мой внук может кушать. Кто как приспосабливается. Но небожители молчат. В переживании своем молчат. Ох, хотелось бы, чтобы вот этот период переживаний ангелов был бы нормальным и нашим переживанием. Там сказано в этой 8 главе, в конце, «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трех труб». Там вообще будут бедствия, я уж не буду рассказывать, какие там бедствия будут. Там и крылатые ракеты, там и прочее, прочее, все, все летит, но это уже в пятой трубе. А церковь застала вот эти переживания, и ангелы переживут, и мы переживем, и Бог поможет нам пройти все искушения, как Иисус Христос, нелегок был путь ему пройти, конец пути. И мы переживем этот период. Я только лишь хочу сказать, что не надо отчаиваться, когда нас постигает беда за бедой. Любой беде предшествует, знаете, радостная встреча, победа. Победить надо придется. Надо будет победить мир. Но мужайтесь, и я победил мир. Вот что самое главное. Я победил мир. Я, братья и сестры, радуюсь, что сегодня праздник. И радуюсь, что в эти праздничные дни ангелы неравнодушны, и они переживают вместе со мной. Если они даже молчат, мне уже приятно, что они смотрят на меня и переживают, и хорошо. И я рад этому, что есть небожители, которые за меня переживают. Это хорошо. Это те ангелы, которым Бог повелевает охранять меня на всех путях твоих. Это ангел охраняет. Но так как они знают и суть, насколько жизнь сложна, моя ли, внуков моих, собратьев моих, и вкладывают лепту свою в переживание. Я благодарю моего Господа. Итак, что же с собой Рождество принесло? Отец Небесный послал Сына Своего, и Он, и Сын с позволения Отца назвал меня Своим, и вместе с Иисусом Христом, когда Христос обращается к Отцу Своему, Отче, прославь имя Твое, и я вместе к тому же Отцу Небесному тоже молюсь, Господи, Отче, прославь имя Твое. А Он скажет, прославил и еще прославлю. Пусть неровная жизнь идет в будущем, не все просто. Не всегда вот так вы вольно будете сидеть. Пережить еще немало придется, и Бог знает сколько. Но ангелы не случайно как бы на полчаса замолчали. Не случайно. Не надо отчаиваться. После полчаса опять песнопение будет, опять словословие будет. И мы дорогой ценой достались нашему Господу. И еще у нас будет такое пение, что и ангелы не смогут присоединиться. Так и сказано. Новую песнь, о которой никогда не пелась на небе. Что за новая песня? Дело все в том, что ангелы могли славить Господа во всех вариантах за все, но никогда не могли славить Бога за чудные победы в искушениях, в победах, потому что дьявол не имеет права, ему запрещено касаться ангелов. Вы помните, как побивали Стефана и имели успех в этом? А вот ангелы, которые пришли в Содом выводить Лота, содомляне хотели им зло сделать, а Бог их наказал за это. Только за желание сделать зло, и уже были наказаны жители Содома, ослепли, вы помните эту историю, и уже были наказаны. Нельзя касаться ангелов. Это нас могут касаться, а ангелов нельзя. Так мы, когда будем петь и славословить Бога за то, что Бог помог нам, нас удостоил одержать победу над всеми искушениями, и за то, что мы научились славословить на земле Господа нашего, ангелы будут на эту тему молчать. Они такого не испытали. Не испытали. Как прекрасно, милые, кто научился славословить Господа здесь. И настроение неба да передастся нам только лишь, знаете, когда в переживании все небожители, не надо удивляться, что какие-то трудности у нас здесь, зачем сетовать, что нету рыбы там или еще что-то? Ну, третья труба уже прозвучала. И не виновата рыбная промышленность, почему все исчезло. Труба прозвучала третья. И закономерно все. Все идет своему концу. Я на прошлой неделе бывал в тех местах, где летом был пожар. Был в тех местах, где построили сейчас новые домики, где свирепствовал огонь, где убегали от огня. А когда потушили, тогда на выжженную землю люди пришли и опять живут. И я подумал, что одна треть зелени сгорела. Слово говорит об этом. Сгорела. И не будем удивляться. Жить еще можно. Но не надо отчаиваться. Это идет серьезная борьба между дьяволом и Иисусом Христом. Дьявол сейчас борется за того, чтобы воцариться здесь на земле в лице Антихриста и показать, что он может править миром. Вы знаете, церковь сатаны, она сейчас открыта во многих местах, сейчас свободна не только христианам, но и безбожникам тоже. И они в основном молодежь там члены этих церквей. О чем они мечтают? Скорее бы Антихрист пришел и всем показал, как надо править. Но да ладно об этом. Мы знаем, что каждый ждет из ангелов, ждет своей доли, чем кому заниматься. Когда я читаю Откровение, смотрю, ангел сидит на облаке и держит серп. А чего он сидит, ждет? А он ждет, когда будет сказано: «Пусти серп на землю, ибо жатва созрела». Как вы считаете, дождется? Дождется. И скоро дождется. Другой ангел стоит с серпом, с цепью, чтобы связать дьявола, когда будет сигнал. Справится? Конечно, справится. Одного достаточно. А пока что стоит и ждет, и все в ожидании. Братья, милые сестры, а у нас праздники. Мы идем, потому что мы идем к счастливому, ожидаемому концу. Как хорошо, что ангелов там у престола только семеро. Так что всему близок свой суд, свой конец. И когда сказано, блаженные победители, ибо они наследовали все, то если говорится о победе, значит, нам предстоит с чем-то бороться, что-то побеждать, что-то преодолевать и быть победителями. И я бы хотел, милые, чтобы мы спокойно встретили завтрашние дни и сказали бы: благодарю Тебя, Господи, что и небожители активное участие принимают в моих трудностях, которые встречаются у меня на пути. Ты прости за мое безразличие. Я и не знал, что так внимательно к моей жизни относятся все окружающие. Да будет имя Твое благословенно. Аминь. Я желаю вместе с вами помолиться. Прошу встать всех. Милостивый, возлюбленный Господь, конечно, у нас сегодня праздник. Я бы очень хотел, чтобы у всех было праздничное настроение. И у Тебя праздник, возлюбленный Господь. Праздник, что мы приняли Тебя и последовали за Тобой, что не напрасно кровь твою проливалась, не напрасно ты оставлял небо и принимал землю со всеми законами тобой сотворенными. Благодарю тебя, что научил ты нас любить Отца Небесного. Благодарю тебя за это родство удивительное, что мы теперь небожители, и какие искушения, испытания приходится переживать. Помоги все преодолевши устоять. Прошу тебя абсолютно за каждого, за юношу, за девицу, за взрослых, за тех, кто уже приготовлен к переселению, за всех абсолютно. Приготовь всех нас к твоему славному хору, чтобы мы присоединились к словословию тебе, Богу нашему. Аминь. Садитесь.